Глава 7. Капитан Нейба. Ас стал тенью. Он следовал за послушным двойником, где бы тот ни оказывался по приказу хозяина. На Аса перестали обращать внимание, обсуждая важные вопросы в его присутствии, словно он бездушная мебель. Ас не знал, кто из них двоих больше похож на управляемую куклу. Двойник или он сам. Ас не замечал влияния, но знал, что Нейба настоящий пользуется его сознанием, чтобы наблюдать за преемником. Настоящий Нейба давно не звал его к себе для разговоров, двойник его игнорировал, Ас проводил в молчании все время. Окружение Нейба побаивалось Аса, и он не приветствовал общения с их стороны. Иногда Нейра позволял себе такую смелость. Ас беседовал с ним о разных посторонних глупостях. Нейра редко спрашивал о пленнике, но все еще заготавливал для него пищу, поэтому интересовался, куда Нейба его спрятал. Ас всегда отвечал грубовато, давая Нейра понять, что ради собственной безопасности ему лучше не знать лишнего. Нейра, конечно, соглашался и умолкал на время, но его изводило любопытство, поэтому он нет-нет, да и задавал вопрос про того. Одиночество и постоянная несвобода томили Аса. Он фактически бездельничал большую часть времени. Двойник очень успешно справлялся со своими обязанностями, копируя Нейба. Без костюма он его больше не видел. А в покое Нейба Аса не приглашали. В этом бесцельном существовании Ас не видел просвета. Чтобы как-нибудь себя занять, он начинал интересоваться делами базы, узнавал, что творится в пиратском стане. Прошло много времени, его ждали неожиданные известия. Пока он хвостом ходил за двойником и мучился от безделья, страдал от изоляции, произошли явные перемены. Пираты теперь открыто не нападали на своих недавних противников. У врагов только изредка пропадали ценные корабли и грузы. Но экипажи возвращались живехонькими. Пираты перестали убивать всех подряд. Грабили торговые суда и брали рабов из наиболее ценных экземпляров. Невероятно! Кругом царил, как выразился некогда новый Нейба, праздник небывалой наживы. По большей части пираты были заняты разделом территорий и добычей, а не войной. Своим поведением они поставили врагов в тупик. Их противники выжидали обескураженные смены политики Нейба. До победы пиратам было не так много в те времена, когда Ас еще вникал в суть событий. А теперь война быстро выродилась в напряженное противостояние. Где никто никого не убивал, пираты продолжали грабить больше, чем прежде. Из реальной силы в глазах врагов они превратились в хорошо вооруженных и организованных воров. Системы, чьи корабли были ограблены, испытывая страх перед прежней жестокостью пиратов, предпочитали отказываться от украденных грузов, чтобы не иметь больше проблем в будущем. Те, кто воевал с пиратами, платили хорошую мзду за то, чтобы их корабли не трогали. Пиратская империя быстро богатела. Нейба боготворили и поклонялись как богу. Его не боялись, не произносили его имени шепотом, как прежде. Его называли великодушным и мудрым правителем. Раньше к пиратскому делу присоединялись отдельные негодяи или безумцы, искавшие острых ощущений, изгои, отвергнутые своим народом. Сейчас в их стане прибыло тех, кто умирать не хотел, а поживиться большим куском был совсем не прочь. Ас пережил потрясение. Словно он заснул в одном мире, а проснулся совсем в другом. Что-то происходило вокруг и так стремительно, что он не успел это осмыслить. Асу не с кем было поделиться впечатлениями или возникшим подозрением. Единственный, кто был доступен, это дубль Нейба. Через него Ас решил поговорить со своим повелителем. Они возвращались в больших переговорах. Нейба должен был быть доволен. К их империи добровольно присоединились немалые территории. Пиратов просили о покровительстве за хорошую плату. Куш был так огромен, что отказаться было глупо. Ас решил, что пока они шли вдвоем к покоям Нейба, самое время затеять разговор. «Скажи, капитан, к чему ты затеял такую новую опасную игру?» — спросил Ас. «Что тебя смущает?» Последовал ответный вопрос. «Ты обеспокоен? Тебе все кажется странным. Но ты не удивляешься. Ас, ты подозреваешь? Говори. Я хочу попросить встретиться со мной лично, попросил Ас. Капитан Нейба остановился и повернулся к нему. По узкой полосе на шлеме пошли яркие молнии. Ты хотел обратиться ко мне? Говори. В его тоне было что-то недоброе. Я прошу о личной встрече, повторил Ас. Нейба не ответил. Они подошли ко входу на территории настоящего Нейба. Ас остановился, но капитан грубо втянул его внутрь. Ас увидел настоящего Нейба, копия проследовала за перегородку. Нейба прошел следом. Раздался характерный шум, как снимали костюм, с копией потом щелчки замков контейнера и тишина. Нейба оказался перед Асом. «Ты встревожен, Ас? Тебе не нравится новое место при мне?» Он сказал неофициально и тише, чем обычно. «Ты что-то хотел мне сказать? Но хочу остеречь, не обращайся ко мне больше через двойника. Лучше сам зайди». «Ты не допускаешь меня к себе?» — возразил Ас. «В этом нет необходимости», — сказал Нейба. «Есть», — настаивал Ас. «Я не могу понять, что происходит вокруг. Я усомнился, что, как и прежде, служу тебе. Объясни, что тут происходит». «Ты думаешь, что Империей управляет двойник? Ас, на тебя плохо действует твоя новая должность. Этот малыш совершенно ввел тебя в заблуждение. Ты забыл, кто им управляет?» В голосе Нейба послышалось торжество. Он был доволен. «Если ты так думаешь, то я могу быть уверен, что эксперимент удался. Ты нас спутал». «Я не тупица, повелитель», — возмутился Ас. «Меня не волнует, что двойник хорошо тебя заменяет. Меня волнует то, что творится в твоих владениях. Ты изменил свои принципы. Ты теперь ведешь другую игру. Но ты понимаешь, что на жажде наживы ты не получишь преданных тебе. Они сбегут к тому, кто больше даст. Ты уважал меня за преданность и всегда презирал, уничтожал слишком жадной добычи. Теперь они повсюду. Они только и думают о том, как отхватить побольше кусок. Где же страх, где покорность? Мы потратили на войну очень много сил и средств. Я только запасаюсь новыми. Ты решил, что я не вижу разницы. Ты посмел думать, что я не знаю, что происходит в моей империи? Я всем управляю. Я центр всего. Нейба перешел на холодный тон. Знай свое место, Ас. Ты никогда не был моим советником. Ты всегда видел не дальше своих интересов. А я видел все. Это ты запутался, и не вини меня. Я знаю, что происходит. Скоро нас ждет новая развязка событий. Передышка. Это только передышка. Я уже стал задумываться, нужен ли ты моему преемнику. Он так покорен и хорош, что я думаю, что ты ему уже не нужен. Ты пришел, чтобы возмутиться. Ты думаешь, что я предал свои принципы? Вовсе нет. Я кое-чему научился у тебя и у того, кого ты слепил из моего врага. Кроме власти есть еще одно сладостное ощущение. Это когда в тебя верят и боготворят. Новый капитан мне верит. Я занял твое место в его сознании, в его душе. И теперь он всецело мой. Ты будешь отныне наделен другими полномочиями. Ты будешь его охранять, нашу тайну. Я бдителен, Ас. Я вижу трещину в твоей душе. Осторожно. Ты знаешь, что тебя ждет. Знаю, повелитель. Ас понял, что над ним опять нависла угроза. Прости, что усомнился. Я и верно потерял суть. Нужен ли я тебе уже как прежде? Может быть, ты найдешь мне иное занятие? Опять хочешь от меня убежать? Тебе скоро предстоит большая работа вместе с новым капитаном. Ему будет нужна его тень. Твое присутствие смущает моих приближенных. Что ж, мы их удивим. Твоему пытливому уму найдется хорошее занятие. А с почтением вышел. Нейба подошел и нервно откинул крышку контейнера. «Выходи», — приказал он. Тело послушно поднялось, заняло позицию, в которой удобно надевать костюм. «Ты слышал, что сказал Ас?» — спросил Нейба. «Саркофаг не позволяет слышать то, что снаружи», — ответил двойник. Ас встревожен тем, что мои подданные стали жадными. Что ты думаешь по этому поводу? Мне чужда собственность. Не могу оценить его тревогу. Поэтому не могу ответить тебе. Мягко проговорил двойник. А то, что я тебе подарил? Если бы у тебя отобрали эти предметы. Такое невозможно. Никто не приближается ко мне. Ас хорошо меня охраняет. И все боятся твоего гнева. Ас не причиняет тебе неудобств? Мне все равно, есть он или нет. Тебе все еще больно в костюме? Да. А где мой первый подарок? Я знаю, что остался один. Требовательно спросил Нейба. Где он? Он у посланника, которого ты великодушно отпустил. Ты подарил его мне в знак примирения. Посланник нес договор. Предмет был нужен для извинения за неудобство. Ты также поступил со мной. Я не приказывал тебе одаривать пленного. Ты допускаешь вольности, я заметил. Почему ты отдал предмет? Ты знаешь, кто это был? Ты узнал пленника. Я узнал в нем существо, схожее со мной. Ты переживаешь напрасно. Второй предмет останется у меня. Я понимаю, ты запрещаешь мне одаривать. Я делаю, как ты. Ты не приказал мне остановиться. Нейба стоял рядом, близко, не чувствовал лжи в его словах. Все тоже без страсти. Но эти проблески разума, эта издержка не нравились ему. Сейчас ему были доступны все мысли, все ощущения этого существа. Но Нейба не чувствовал, что знает о нем все. Он отогнал еще не подтвердившиеся подозрения, но о сомнениях Асса помнил всегда. Он решил не запирать тело в контейнер, оставил его за перегородкой. Он пробовал почувствовать, что же с ним происходит, что у него внутри. Мелькали видения прошлых событий, образы, последние встречи, все, что Нейба уже видел. И он не заметил ничего, что могло бы привлечь его насторожить. Сознание его двойника словно бы спало и видело сон, в котором реальность перепутывалась с прошлым. Он увлекся, стал следить за последовательностью этих картин и словно сам стал видеть тот же сон. Существо отождествляло себя с ним. У него не было, казалось, ни своих переживаний, ни своих впечатлений, ничего, что могло бы насторожить хозяина. Нейба успокоился и отпустил его. Он стал повторять вновь и вновь эти сеансы, оценил его чистое восприятие действительности. Он еще более стал упиваться тем, какое дело он совершил. А потом начались беседы. Нейба давал ему наставления, стал объяснять, почему он поступает так или иначе. Стал комментировать происходившие за день события. Он воспитывал своего принца в своем духе. И его ждало новое открытие и новый триумф. Оно стало вести себя так же, как он. Даже когда Нейба ему этого не приказывал. Оно становилось им, оно жило его мыслями, его пониманием ситуации. Оно даже переняло механизм принятия решений. Такой победы Нейба не ждал. Он словно воссоздал себя заново. Послушная кукла стала перенимать его черты и перенимать талантливо. Проходило время, и старый Нейба стал пожинать плоды своих трудов. Новичок уже не нуждался в тотальном контроле. Можно было дать ему свободу в мелких мероприятиях. Ас все еще преследовал двойника, и тогда Нейба стал требовать Асса рассказывать о наблюдениях. Бдительный Ас снова и снова не замечал разницы и часто путал их поступки, говорил, что он сделал так-то, забывая, кто здесь повелитель, а кто слуга. Новый Нейба был допущен к личному кораблю старого капитана и после нехитрых объяснений смог им управлять. Теперь ему было позволено самостоятельно покидать базу и выполнять тайные поручения, на что старый Нейба очень рассчитывал. Рана все больше причиняла ему неудобства. Лишние перемещения стали в тягость. Двойник открыл ему новые возможности. Они тайно путешествовали без Аса. Новичок оказался прирожденным пилотом. Несмотря на то, что совсем не помнил свое прошлое, когда был виртуозом в полетном искусстве. Он понимал саму суть движения. Он проник в сам смысл полета на незнакомом и недоступном для других корабле. Система корабля хорошо сживалась с новым пилотом, а он чувствовал необыкновенные возможности этого судна. Это подвигло старого пирата на то, чтобы использовать его в новом качестве, воспользоваться новым талантом своего пленника и слуги. Молодой Нейбе начал обучать пилотов для полета в новом стиле. Нейба старый давал ему схему полета, и новичок без труда разбирал бой. Скоро под его командованием флот Нейба освоил новые приемы полетов. Нейба ликовал. Утратив свои прежние повадки и принципы, потеряв прошлое, капитан Нейба сохранил свои способности, а может быть и приумножил их за счет уроков старого Нейба, возможности чувствовать больше, чем прежде.